Все тот же Деместр написал прелестную фразу, над которой я много смеялся. Уважение к власти в России таково, что если император захочет сжечь Петербург, никому и в голову не придет сказать, что это повлечет за собой некоторые неудобства. Он был прав. Русские не могут возражать своему царю, ибо они слишком хорошие подданные. Страна рабов. Я все чаще напевал в палатке. Из Парижа привезли несколько забавных новых романов, но я их теперь не читал. Я вновь был прежний. И маршалы повеселели. «Император — сама энергия», — сказал маршал Ней, герцог Эльхингенский, Калинкуру. Однако тон писем Деместра меня настораживал. Мы приближались к Москве, а пьемонтец писал: «Настроение в армии решительное. Да и разум говорит мне, что теперь Бонапарту не выбраться отсюда». Они, видимо, хорошо знали о множестве могил, которые моя армия продолжала оставлять за собой. Европейские желудки не выдерживали ужасной пищи. Знали и о дезертирах, которые по ночам покидали части. Великая армия таяла на глазах. И, наконец, она состоялась. Желанная битва под Москвой.